в установлении режима чрезвычайного положения. Естественно, что на первом этапе репрессивная машина образует единый альянс с партийной и государственной структурами власти. Объединенный блок необольшевиков, ввиду явного перевеса сил, может одержать очередную победу над своим народом, дабы окончательно погубить страну. Однако я предостерег полковника КГБ, что его хозяевам не следует предаваться эйфории, ибо вопрос об окончательной победе будет решаться на втором, определяющем этапе противоборства между вечно вчерашними и все более укрепляющимися силами демократии. Я изложил свое видение дальнейших событий в случае, если верх возьмут путчисты. Во-первых, СССР уже не то политическое государственное образование, каким оно было в начале Горбачевской перестройки. Прежнего монолита нет. Большинство республики, прежде всего Россия, заявили о своем суверенитете. Для сохранения целостности страны назрела политическая реформа. С этой целью и подготовлен новый союзный договор, подписание которого сорвали путчисты. Однако без ожесточенных боев никто не уступит завоеванной свободы. Предположим, что армии, КГБ и внутренним войскам удастся силой навязать прежний режим. В таком случае начнется бесконечная партизанская война на обширных территориях. Даже мусульманские фундаменталисты не останутся в стороне от этой борьбы и нанесут удар в спину путчистам. Далекие от демократии, они на этом этапе окажутся в одной упряжке с силами сопротивления в христианских республиках, чтобы общими усилиями избавиться от ненавистной диктатуры КПСС. Таким образом, начнется ливанизация всей страны, появятся десятки новых Карабахов, начнется распад государства. Во-вторых, Москва еще не вся Россия. Установление контроля над столицей не означает победу над всей необъятной и непокорной Россией, которая уже никогда не захочет влачить прежнее рабское существование. Первыми против хунты поднимутся шахтеры Кузбасса и Воркуты. Мы с этими ребятами подружились с тех пор, когда вместе с Ивановым в знак солидарности с шахтерским движением в марте 1991 года присоединились к проводимой ими политической голодовке. Кроме того, я побывал в этих угольных бассейнах и лично убедился в решимости людей биться с кремлевской верхушкой до последнего. Без сомнения, шахтеры найдут поддержку, в результате чего вся Российская Федерация окажется в кольце всеобщей бессрочной политической забастовки с единственным ультимативным требованием незамедлительного возвращения к власти всенародно избранного президента Ельцина. Внимательно выслушав мои рассуждения, полковник КГБ задал весьма резонный вопрос. «Вы могли бы сказать, кто же приведет к действию столь обширную программу сопротивления новым властям?» Я напомнил, что идея путча витала в накаленной политической атмосфере давно. После кровавых событий в Сумгаите, Карабахе, Тбилиси, Ферганской долине, Баку и Вильнюсе стало очевидным, что кремлевские временщики пойдут на крайние меры ради того, чтобы удержаться у власти. Об этом мы с Ивановым заявили еще 4 марта 1990 года на полумиллионном митинге на Манежной площади в Москве. Кроме того, в период создания Народной партии России весной 1991 года, бывая в различных регионах республики, неоднократно обращали внимание наших сторонников на то обстоятельство, что в случае установления диктатуры демократическое движение будет обезглавлено в одночасье. Поэтому не следует ждать призывов и указаний из какого-то центра. Вначале каждый регион должен организовать сопротивление диктатуре, после чего начнется цепная реакция, и естественным путем произойдет консолидация всех сил –